Глава 78. Монашеские кельи располагались в подвальном помещении монастыря. В средние века на этих выдолбленных в скале клетушках возвели здания в романском стиле. Подземные склепы служили прибежищем монахиням с заката до рассвета. Массимо спускался по ступенькам, ведущим в древние катакомбы, с твердым намерением разгадать тайну Омеги. Ему пришлось не раз повторить свою просьбу, прежде чем настоятельница согласилась сопроводить его вниз. Улыбка исчезла с лица сестры Агаты, едва он снова переступил порог обители и произнес два слова, несколько слогов, словно по волшебству открывших ему путь в катакомбы. Незадолго до этого мать Лукаса Эрбана поведала ему историю о прекрасной молодой монахине, чей живот под одеждами бенедиктинского ордена рос не по дням, а по часам. Лет 30 назад эта история наделала в деревне немало шума. Настоятельница отрицала причастность монастыря к тем событиям, тем более что все происходило во времена ее предшественницы. Массимо уцепился за эти слова, выглядевшие как желание отгородиться от неприятностей, чтобы заручиться ее поддержкой. И только после напоминания, что речь идет о безымянном мальчике, погибшем четверть века назад и заслуживающем, чтобы истина восторжествовала, настоятельница сдалась. Пройдя по длинному каменному коридору, они оказались около стены, вдоль которой располагались двери келий. Они были настолько низкими, что для того, чтобы войти, приходилось сгибаться в три погибели. Маленькие решетчатые окошки позволяли заглянуть внутрь. Во всех кельях было темно, за исключением последней. Настоятельница остановилась, указав на светящийся квадрат. «Вас там ждут», — проговорила она. «Я останусь у входа». «Спасибо». Массимо медленно приблизился к келье. Было в этих стенах нечто, взывавшее к тишине и смирению, хотя он понимал, что его приход разворошит давно погребенную тайну и нарушит царившее здесь спокойствие. Из-за решетки на него смотрела монахиня Марья Рестахова. Это ее имя так напугало настоятельницу. Массимо очень удивился, узнав, что виновница скандала все еще в стенах обители. На ее увядшем лице угадывались следы былой красоты. От прозрачной, напоминавшей бархат кожи, отражался дрожащий блеск свечи. Пока Массимо ломал голову, как начать разговор, монахиня первой прервала молчание. «Итак, вам известно мое имя. Имя и то, что с вами приключилось много лет назад, сестра. Я хочу знать, правда ли это? Ах, вы о той истории! Прошло уже столько лет, неужели она кому-то интересна? Расскажите свою версию». «Инспектор, это все ложь. Оставьте меня в покое». Массимо различил легкую дрожь в ее голосе. То, что поначалу он принял за раздражение, было страхом. «Я пришел узнать правду о мальчике», — произнес он. «О мальчике, который появился на свет в этих стенах и здесь же и пропал». Марья ничего не ответила. «Чего вы боитесь после стольких лет?» — спросил он. «Осуждение? Позора? Ложь! Если здесь кто и лжет, так это вы. Чувство вины заставило вас отречься от мирской жизни и запереться в этой келье. Уходите, тут вы не найдете ответов на ваши вопросы. Наверное, но есть и другие способы узнать правду. Например, анализ ДНК». Он заметил, как монахиня насторожилась. «Что вы имеете в виду?» Массимо вплотную приблизился к решетке. «Мы нашли труп ребенка, который умер 25 лет назад. Полагаю, это ваш сын». Женщина открыла было рот, но так и не произнесла ни слова. «Вы произвели его на свет и бросили. Я хочу знать, кто ваш сообщник». «Как он умер?» — спросила она сдавленным голосом. «Его убил тот, кто его растил». Марья опустила глаза и сомкнула веки. С ресниц покатились слезы. Массимо догадался, что до сих пор женщина верила, что ее сын живет в счастье и достатке вдали от нее. «Мне было страшно», — призналась монашка. «Я не сделала ничего дурного, я просто отдала его в хорошие руки, чтобы он вырос в любящей семье. Вы отдали его в приют?» «Нет». «Тогда о каких хороших руках идет речь?» «О руках того, кто принимал роды». Ухватившись за решетку, Массимо припал к железным прутьям. Безмолвный плач монахини не вызвал в нем и талики сочувствия. «Назовите имя», — потребовал он. Тяжко вздохнув, Марья приникла губами к его уху, как будто даже спустя столько лет боялась произнести это имя вслух. Крайне удивленный, Массимо уставился на нее. Он знал этого человека. В голове что-то щелкнуло, и разрозненные факты выстроились в четкую картину. Знакомые голубые глаза, теперь постаревшие, уже попадались ему на размытой фотографии в папке о деле по ту сторону границы. Деле, которое так и осталось нераскрытым.